Твой энергетический сосуд почти уничтожен проклятием, без пререканий принялся говорить Крест. Каналы в теле тоже разорваны в клочья. И если бы ты не совался в исток, жил бы себе спокойно и дальше. На этих его словах я зло сплюнул. Мне и из прошлых объяснений было понятно, что голос из амулета меня, мягко скажем, подставил. С другой стороны, если б не он, валяться мне в той комнате холодным трупиком. Так что можно чуток подуспокоиться, все было не так однозначно. Крест тем временем продолжал. Исток весь пропитан энергией, и она, минуя твои разорванные каналы, начала проникать прямиком в твой источник. Рыжий остановился, будто к чему-то прислушиваясь, затем кивнул сам себе и двинулся дальше. Пока ты был в истоке, тебя энергией заполнила под завязку, а как только вышел, она начала вытекать и... Я это все слышал уже, перебил Рыжего. Как это исправить? Да очень просто, пойдем на север, Рыжий беззаботно пожал плечами. Там найдем семя скверны, заменим твой поломанный источник на источник семени и все. Ага, приключение на 20 минут, зашли и вышли, буркнул я и мысленно добавил. Ты же понимаешь, что ничем хорошим такое обычно не заканчивается. В этот момент мы вышли к дому, стоящему на окраине поместья. Рыжий, не говоря ни слова, исчез, и мысленно обложив его трехэтажным матом, я стал перелазить через забор, стараясь не отрезать себе что-нибудь клинком, зажатым в правой руке, осторожно перелез через забор и замер, прислушиваясь к окружению. Через два дома слыка, неожиданно раздался голос Рыжего, отчего я чуть не вскрикнул. «Жрет кого-то, твою ж за ногу, ты нормальный вообще?» С трудом удерживая выпрыгивающее сердце, спросил я. «Привыкнешь», — отмахнулся Рыжий, появившись прямо передо мной в виде все того же прозрачного призрака. «В этом доме никого нет, ну не считая трупа. Зато есть одежда в шкафу, кое-что из продуктов, ну и так, по мелочи. Давай шевелись, пока гости не нагрянули». Рыжий закончил говорить, развернулся и прошел прямо сквозь стену. «Сраный, мать его, Каспер, ну ничего, придет Новый год, и сунешься ты под елочку за подарками, падла бездушная». Помедлив еще секунду, все же поднялся и двинулся вдоль стены к углу дома, выглянул из-за него, осмотрелся и только потом вышел, направившись ко входу в жилище. Дверь в дом была слегка приоткрыта, а следы слизи на двери явно говорили, что здесь был кто-то из монстров. Может, та слыка, о которой говорил Крест, сейчас как раз-таки доедает бывшего хозяина. Глубоко вздохнул и потихоньку открыл дверь, держа сакс так, чтобы в случае чего сразу пырнуть им любого, кто на меня бросится. Атаковать меня никто не спешил, но и входить в темный зев двери мне не хотелось. Чего встал? Прямо из темноты появился Рыжий. Давай заходи, справа шкаф, в нем шматье. На полке в комнате лежат консервы, а куртка на кровати лежит. Сумка есть какая-нибудь? Спросил я Рыжего, проходя внутрь. В шкафу, на нижней полке, отозвался он. Следуя инструкциям проводника, или кем там был Рыжий, я на ощупь нашел шкаф. Слегка морщись, открыл скрипучую дверцу и нащупал на нижней полке заплечную сумку, после чего начал скидывать в нее все вещи, которые попадались под руку. Затем маленькими шажочками, чтобы не содануться голыми пальцами, прошел вдоль стены дальше по комнате и нащупал висящие на ней полки. По одной сложил 5 металлических банок все в ту же сумку и мысленно обратился к Рыжему. А обувь где? Босиком по лесу идти еще хуже, чем без штанов. Иди в обратную сторону. Тут труп лежит, с него снимешь, Рыжий почему-то говорил шепотом. Ты совсем что ли, вырвалось у меня, отчего я тут же прикрыл рот руками. Нет, брезгливым или суеверным я не был. Если другого варианта нет, возьму из трупа, даже если его откопать перед этим придется. Но все-таки хотелось бы этого избежать. Не ори, отчитал меня Рыжий, можешь вон, у порога на полке туфли женские взять, на каблуках по лесу, самое то будет. Даже отвечать ему не хотелось. Просто заново начал мусолить тему с елкой у себя в голове и прикидывать, на какую бы эдакую диету сесть перед Новым годом. Все так же, ведя рукой по стене, прошел в другой конец дома и понял, что наступил во что-то липкое. Ну конечно, чтобы я, да в крови не заляпался, да быть такого не может. Вообще удивлен, как с моей удачей жив до сих пор остался. Опустившись на корточки, начал искать труп на ощупь и, конечно, залез тому прямо в разорванное брюхо. У твари фетиш что ли такой, внутренности жрать? Причем, когда дрался с ними, ничего подобного не видел, значит, они не из трупов появляются. Вытерев как мог руки об одежду мертвого бедолаги, нащупал-таки сапоги. Рыжий не обманул, обувь, по крайней мере на ощупь, была и правда добротной. Высокие, шнурованные ботинки из толстой кожи, с твердыми набойками на носках и толстой подошвой. Вернувшись назад к шкафу, достал из него, кажется, шарф и вытер им испачканные в крови ноги. Затем надел ботинки, зашнуровал и довольный собой отправился на свежий воздух. Теперь обратной дорогой в лес и ходу отсюда, Рыжий кажется и правда решил, что я буду бегать за ним как послушная собачонка. «Хрен тебе в борщ», — огрызнулся я, — «мы не закончили там, в лесу. Что за семя и как ты собрался заменить мой источник?» Рыжий появился передо мной, после чего закатил глаза и театрально вздохнул. «Семя скверны, это семя скверны, не поймешь пока не увидишь», — он неопределенно развел руками. «А источник я твой не целиком менять буду, только сосуд, а ты у нас значит хирург-трансплантолог». От мысли, что кто-то будет что-то там мне пересаживать, настроение совсем испортилось. «Ну вроде того», — махнул крест рукой, — «хватит рассусоливать, пошли уже, тварь там почти закончила, сейчас новую жертву искать будет». Рыжий развернулся и пошел обратно в сторону леса, помедлив пару секунд и показав ему средний палец, двинулся следом. «В конце концов мне все равно куда валить из усадьбы, на север, значит на север». Просто хотелось Рыжему нервы немного потрепать и окончательно что-то выяснить. Выяснить у меня, конечно, ничего не вышло, опять одни туманные объяснения. Да и что-то мне подсказывает, что Рыжему вообще чихать на все мои потуги его задеть. С заплечной сумкой, наполненной консервами и шмотьем, через забор перелезать было не так легко, как в первый раз. В очередной раз пожалев, что у этой острой штуки в руках нет никаких ножен и дав себе клятву ими обязательно обзавестись, двинулся вперед, углубляясь в лесную чащу. Силуэт Рыжего маячил впереди между деревьев, а мошкара с комарьем вперемешку атаковали так же яростно, как и раньше. Хотя сейчас было куда легче, все-таки плотная куртка со штанами довольно неплохо защищали от летающих кровопийц. «Спереди», только и успел произнести Рыжий. Знакомая черная тень появилась прямо передо мной и замерла, словно внимательно изучая. «Как интересно», — хмыкнул человек в черном. «Я точно уверен, что убил тебя, интерьеисно». Холодок пробежал по спине, а ладони, сжимающие длинную рукоять сакса, предательски вспотели. Отвечать ему ничего не стал, может он только того и ждет, чтоб я отвлекся, и снова воткнет мне кинжал в сердце. «Не переживай, убивать тебя снова мне нет никакого смысла, контракт я выполнил», словно прочитал мои мысли мужчина, сверкнув фиолетовыми глазами из-под капюшона. «Какой ты занятный стал, да и оружие у тебя интересное. Не расскажешь, что изменилось за последнюю пару часов. Воспользуйся цепью». Голос Рыжего, кажется, был довольно взволнован. «Как?» Не сводя взгляда с одетого в черное человека, ответил я. «Почувствуй ее». Рыжий почти кричал. «Она часть тебя. Ну да, всего-то». Так сразу взял и почувствовал. Убийца тем временем, видимо, что-то решив для себя, отвел руку в сторону, и в ней появился уже знакомый мне кинжал. Шрам на груди зачесался, а я нервно сглотнул. «Только ради эксперимента», — сказал он и исчез. А в следующую секунду из-за моей спины вылетела черная цепь и хлестко стеганула пустоту прямо передо мной. Сноп искр яркой вспышкой ударил в глаза, а еще через мгновение человек с источающими фиолетовую дымку глазами появился метрах в трех от меня. «Как интересно», — повторил он свою первую фразу. «Очень, очень интересно. Знаешь, пожалуй, я действительно не буду тебя убивать, даже помогу». Сказав это, мужчина полез рукой за пазуху и, вынув оттуда какую-то круглую штуку, аккуратно бросил ее мне. Монетка, или нечто похожее на нее, упала прямо перед моими ногами. «Если когда-нибудь будешь в Славине, покажи ее любому бродяге». После этих слов неизвестный просто развернулся ко мне спиной и ушел, бормоча себе под нос все то же «как интересно». «Два дня. Мое вмешательство стоило тебе два дня жизни», — неожиданно заорал в моей голове крест. «Каждый раз, когда мне придется управлять цепью вместо тебя, это будет отнимать огромное количество энергии из твоего сосуда. Ни хера себе новости. И зачем тогда лес? Меня еще не слабо трясло, и я не стал сдерживать эмоций. Он бы тебя убил. Вообще удивительно, что удалось так легко отделаться». Сказав это, Рыжий снова появился прямо передо мной. «Так если легко, чего тогда ты орешь?» Оглядевшись по сторонам, наклонился и поднял брошенную мне монетку. «Потому что», — Рыжий махнул на меня рукой и, развернувшись, пошел тем же путем, что и раньше. «К «Кто он вообще нахрен такой?» – спросил я, рассматривая круглый жетончик со странными символами. Служитель Мары скупо бросил крест. «Очень и очень понятно. Собственно, как и всегда, мне кажется, он вообще не понимает, что все его объяснения лишь нагоняют еще больше тумана. Будь рыжий шпионом, цены б ему не было, несмотря на свою вредность». В качестве навигатора крест работал отменно. До самого утра на моем пути не попалось ни одного оврага или густых зарослей. Двигались мы довольно быстро, а к середине ночи мне все-таки удалось задолбать рыжего вопросами, и он снизошел до нормальных ответов. Спрашивал я в основном про убийцу. Было очень интересно, почему тот меня пощадил. Служители Мары оказались простой шайкой наемных убийц, называвшейся в честь местной богини загробного мира. К моему удивлению, шайка эта оказалась довольно древней, несмотря на то, что Рыжий уже около 800 лет не покидал исток, об этих ребятах он знал немало. В целом, ничего особенного в них не было. Заключали контракт, выполняли его и получали оплату. Не больше, но и не меньше. Но при этом контракт был далеко не самым простым, и когда цель умирала, заказчику сразу становилось об этом известно. Теперь понятно, почему мужик в черном не стал убивать меня второй раз. Свою часть сделки он, судя по всему, выполнил, а за повторное убийство ему никто не платил. Выходит, я все-таки умер, уже второй раз за какие-то несколько месяцев, и от этой мысли становилось не по себе. Рано или поздно Костлявая точно решит лично взглянуть на того, кому раз за разом удается от нее ускользнуть. «Привал», — объявил Рыжий, когда солнце уже высоко поднялось в небе. «Можешь пока что-нибудь пожевать. Вон за теми деревьями есть ручей». Крест рукой указал на стоящие близко друг к другу березки и куда-то исчез. Есть, кстати, хотелось прилично. Даже не так, хотелось просто жрать. Привык я к трехразовому питанию с перекусами, но, видимо, та сладкая жизнь позади. Ну ничего, будет и на моей улице праздник. К сожалению, пока мне было не до еды, имелось дело куда важнее. Тяжело вздохнув, погладил урчащий желудок и отложил сумку в сторону. Сняв сапоги, осмотрел свои кровоточащие пятки. Обувь была на несколько размеров больше, чем нужно, поэтому ноги пострадали довольно сильно. Это были уже не мозоли, а стесанная до состояния кровавой кашицы кожа. Не знаю, как у меня получится идти дальше, но кое-что сделать я все же могу. Достав из-за спины сумку, расстегнул ремешок, стягивающий ее горловину, и принялся доставать оттуда напиханные в темноте вещи. Когда все они оказались на траве прямо передо мной, выругался сквозь зубы. Смотря на свое добро, подумал, что предложение креста насчет туфлей с каблуками было не таким уж бредовым. Блузки с вырезом и элегантным узором, кофточки, обшитые бисером с бахромой или рюшечками, пара юбок и штаны, настолько обтягивающие, что меня за такие даже в Москве бы побили. Из мужских вещей были только одни штаны, в которые бы поместилась парочка таких подростков, как я, и две черных рубахи. Оно и к лучшему, моя внутренняя жаба не будет плешь проедать, что просто так одежку перевожу. Зажав сакс между ног, начал распускать женские вещи на тряпки. Затем часть этих тряпок пустил на портянки, вымыв перед этим ноги в холодном ручье, а часть сплел в тонкий шнурок. Потом к делу прилажу, есть в голове пара идей. Перекусил, пора дальше, начал было вновь появившийся крест, но увидел лежащие на полу кружевные лоскуты с бисером и рюшечками и тут же захрюкал, пытаясь сдержать смех. «Только попробуй что-нибудь ляпнуть», — грозно предупредил я вслух. Да я молчал, давясь ехидным хихиканьем выдавил крест. «Ты громко думал», — огрызнулся про себя и стал дальше наматывать на ноги широкие лоскуты. «Лучше скажи, здесь где-нибудь поблизости подорожник растет?» Крест помедлил пару мгновений, затем подошел ближе и, осмотрев мои ноги, досадливо цокнул. «Не заматывай пока, там дальше полянка с живницей есть». Снова ничего толком не объясняя, крест развернулся и направился куда-то мимо деревьев. Зажмурившись и глубоко вздохнув, пожелал себе как можно больше терпения. Сложил все добро обратно в сумку и направился следом за ним. Когда-нибудь мне либо удастся привыкнуть к его манере ничего мне не объяснять, либо я его пришибу к чертовой матери. Идти босиком по лесу было тем еще удовольствием. Местная летающая кровососущая эскадрилья сразу учуяла запах крови и начала липнуть к ногам. В ступни то и дело пытались воткнуться острые веточки, спрятанные под непроглядным покрывалом травы. А Рыжий, видимо полностью забивший на все мои неудобства, на крейсерской скорости пер через самые густые и непролазные заросли. «Вот, нарви и приложи к пяткам», — сказал крест, когда мы вышли к полянке, усеянной развивающейся на ветру травой. Тонкие зеленые стебли наклонялись то в одну, то в другую сторону, обвивали друг друга, вытягивались вверх и снова наклонялись, словно живые. И что-то в этой картине показалось мне странным. Подойдя чуть ближе, увидел прямо на окраине полянки белые тонкие веточки, а приглядевшись, понял, что это кости какого-то мелкого грызуна. Живница, хищная травка, крест, заметив мое замешательство, все-таки решил пояснить. Питается падалью либо мелкими грызунами, которые по неосторожности забредают на ее территорию. Слушай, а в этом мире вообще есть что-нибудь, что не хочет тебя убить или сожрать? Смотря на плотоядный сорняк, сказал я вслух. Да ладно тебе, всего лишь травка, беззаботно пожал плечами крест. Для человека она не опасна, если, конечно, ты на этой поляне не собираешься недельку-другую отдыхать. Тогда да, эти малютки от тебя одни кости оставят. И что мне с ней делать? Спросил я, оставаясь от полянки на расстоянии нескольких метров. В идеале, конечно, сделать из нее вытяжку и смочить тряпки, что ты приготовил, но для этого у нас нет ни времени, ни инструментов. Рыжий протянул к одному из стеблей свою руку, но тот не отреагировал. Поэтому просто нарви, завернив тряпочку и растолки о камень. Затем к пяткам кашицу эту приложишь, за день все болячки затянутся. Нужно еще коричневый мох найти, он как антисептик сработает. Рефлекторно брякнул я и тут же об этом пожалел. Рыжий уставился на меня с подозрением, пока я обкладывал себя трехэтажным матом. Просто внезапно в голове щелкнуло, и у меня появилось знание, что этот мох помогает избежать заражения. Как только появится свободное время, нужно окончательно разобраться с чужой памятью и понять, как она вообще работает. Это тебе Матвей про нее рассказывал, продолжая смотреть на меня как на какого-то шпиона, уточнил крест. Сам прочитал, ответил я, стараясь, чтобы на лице не дрогнула ни одна мышца. Ну да, протянул рыжий. Ладно, захочешь, потом все расскажешь. Есть в твоей памяти уголки, до которых мне никак не удается добраться. Вот только создавать такие барьеры могут только сильные ментальные маги, а ты на такого не очень похож. Откуда ты знаешь? Мысленно спросил я. Нужно привыкать общаться с ним в своей голове, а то встретим кого-нибудь и все, подумают, что я умственно отсталый какой-то. С другой стороны, с таких обычно много не требуют, поэтому тоже вариант неплохой. Буду ходить и бурчать себе что-нибудь под нос. Главное улыбаться не забывать. Крест тем временем помолчал секунду, изучая мое лицо, а затем уселся рядом со мной. Да нет, такой же стихийник, как и все Громовы. Он отрицательно покачал головой. Никакой ментальной магии в тебе нет, а уж сильной тем более. Ты как стихийник, то так себе, дитя малое и то посильнее будет. Вот заменим тебе сосуд, каналы поправим, и тогда толк будет. Тем более, что у тебя теперь руна стихии есть. А вот это уже хамство. Мало того, что эта рыжая сволочь шарится в моей голове как у себя дома, так еще и отсутствием навыков в магии меня попрекает. Я на весь этот поход согласился не только потому, что костлявый боюсь. Жить, конечно, хочется, но хорошо жить хочется еще больше. Только вот без магии мне этой хорошей жизни не видать от слова совсем. Руна – это та самая штука, которую вы мне на спине малевали. Спокойно спросил я, хотя внутри начал немножечко заводиться. Даже сразу не понял, на кого именно злюсь, а потом сообразил, что совсем не на рыжего. Ну, считает он меня слабаком, да и хрен с ним. Мне до его мнения дела нет никакого, а вот сам факт моей слабости напрягает довольно серьезно. В мире, где даже простая на вид трава сожрать тебя может, сила очень важна. Она самая, тем временем ответил мне крест, будет служить основой для твоих плетений и даже конструктов. Другие направления магии будет использовать сложно, а вот воздух. Но это, конечно, если мы сможем тебя починить. Он поднялся, покрутил головой по сторонам и затем исчез. Магия, шмагия, вставая на ноги следом за рыжим, пробурчал я. Живы будем, не помрем, как говорится. Подбадривая сам себя, двинулся к стебелькам извивающейся травы. Сорвав пучок тонких зеленых щупалец, продолжавших извиваться в моей руке, отправился искать камень или пенек, чтобы растолочь на нем эту травку. Камень удалось найти довольно легко, просто при очередном шаге врезался прямо в него мизинцем, после чего по лесу пронесся витиеватый матерный монолог. Успокоившись и осмотрев сразу же посиневший палец, тяжело вздохнул и принялся перемалывать завернутую в тряпку траву. Делал я это одной из консервных банок, после чего собирался ее сразу употребить. Заканчивая, пошли, Снова, словно черт из табакерки, появился крест. «Куда?» — спросил я, разделяя получившуюся кашицу на две части. «Ну ты же хотел найти коричневый мох?» В уголках рта у рыжего читалась еле заметная улыбка. «Здесь недалеко, в пещерке одной, там и река рядом. Мох добудешь, к ножкам приложишь, а потом и рыбкой на ужин обзаведешься». Ласковый тон креста мне совсем не понравился, добра от него явно ждать не стоило. Но облегчить страдания своих окровавленных ног хотелось, так что временно загнал паранойю куда поглубже и отправился вслед за проводником. Аврельск, торговый дом Салтыковых. Федор Салтыков быстрым шагом двигался в сторону своего кабинета. Лицо мужчины побелело от напряжения, а в руке, до хруста в костяшках, был сжат бумажный конверт. Помощник, сидящий за своим столом, съежился при виде начальника. Федор вопросительно кивнул в сторону двери, но секретарь в ответ лишь нервно сглотнул. Сделав глубокий вздох, мужчина дернул головой, после чего взялся за ручку и потянул ее на себя. «А мы тебя заждались», — тут же встретил Федора знакомый голос. «Я уже думала Калиньку за тобой посылать». Дарья Салтыкова, одетая в роскошное черное платье, по-хозяйски сидела за столом Федора. 17 лет, слышишь, 17. Федор начал кричать еще до того, как дверь за его спиной успела закрыться. «Я 17 лет потратил на Громовых, перерыл всю империю, заглянул в каждый угол, под каждый проклятый камень. И что, объясни мне, как вы умудрились все провалить?» Подойдя вплотную, мужчина навис над своей матерью, ожидая, что та покинет занимаемое ей место во главе стола. Но Дарья даже не удостоила сына взглядом и лишь поудобнее устроилась в мягком кресле, чем еще сильнее его разозлила. «Все не так плохо», — буднично начала она. «Да, Матвей, к сожалению, выжил. Но есть и плюсы». Спокойствие матери буквально взбесило Федора, и карие глаза мужчины начало застилать черной пеленой. «Ой, Федь, давай без этого. Мы оба знаем, что вся эта твоя истерия ничего не даст. Просто сядь и послушай». Дарья указала сыну на гостевое кресло на другой стороне стола. К наглости матери Федор привык, но сейчас она явно переходила границы. Мало того, что она, вместе с этими выродками, провалила все дело еще и ведет себя так, словно ничего не случилось. Федор на мгновение закрыл глаза, чтобы взять себя в руки. Затем, уже более спокойно, прошел к указанному ему месту и сел. «Ну и какие же плюсы у нас есть?» Федор старался не смотреть на свою беспечно улыбающуюся мать. «Николай, расскажи, что удалось выяснить?» Молодой мужчина, смотревший все это время в окно, развернулся. Федор поморщился, ощутив на себе взгляд пустых рыбьих глаз. В них не было ничего, ни эмоций, ни жизни, даже маленькие зрачки не реагировали на свет, словно он был слепой. «Здравствуй», немного склонив голову, поздоровался с Федором Николай. «Исходя из имеющейся, на данный момент, информации, можно предположить, что мы столкнулись с чередой необъяснимых и непрогнозируемых явлений». «Это каких же?» – нервно елозя на кресле спросил Федор. «Первое – это контракт служителей Мары», – все так же невозмутимо ответил мужчина. «Он был исполнен». «Да что вы говорите?» – саркастично воскликнул Федор. «Тогда почему здесь написано, что наследник жив?» Он потряс зажатым в руке листком, а затем скомкал и бросил его Николаю прямо в лицо. Тот никак на это не среагировал, не дрогнула ни единая мускула, только под кожей прошла небольшая, еле заметная рябь. «Ты сам знаешь, контракт нерушим», — с ледяным спокойствием продолжал Николай. «Это свидетельство богини перед людьми, но Громову-младшему не просто удалось выжить, к нашим осведомителям попал отчет служителя Мары, исполнявшего наш заказ. В нем сказано, что при второй встрече наследник отразил атаку убийцы с помощью черной цепи, скорее всего это был проводник». Николай замолчал, всем своим видом показывая, что закончил. Федор, поняв, что продолжения не будет, вопросительно изогнул бровь. «И все, это и есть ваши хорошие новости? Вы совсем с ума посходили?» Федор снова начал закипать и даже встал с места, но в это же мгновение волна силы отбросила его назад в кресло. Взгляд матери из насмешливого стал серьезным. Одним движением ладони оставив порыв сына, она дала понять, что больше не собирается терпеть его поведение. «Цепь, Федор, черная цепь у Громова. Ну же, я столько сил и средств потратила на то, чтобы вырастить из тебя человека. Дала образование, ты ведь не дурак. Ну же, цепь». На лице Федора начали выступать капельки пота, потому что сила, вдавившая его в кресло, никуда не исчезла. И в таком положении играть в загадки со своей матерью он не хотел. Пусть сама выкладывает все, что скрывается в ее больной голове. Дарья еще немного посмотрела на своего сына, а затем грустно вздохнула. «Торчин Громов, мой мальчик», — ее голос прозвучал разочарованно. «И что мне за дело до старых легенд?» — хрипло ответил Федор, пытаясь сопротивляться матери изо всех сил. «Ты понимаешь, что говоришь?» — фыркнул Николай. «Цепь Торчина – это сказка. Сказка, которая ожила», — улыбаясь, произнесла женщина, вальяжно откидываясь на спинку кресла. В ее глазах появился мечтательный блеск. «Ты хочешь сказать, что у Громовых появился равный?» — все еще продолжал сомневаться Федор. «Хоть убей, но не верю. Давно известно, что сильнейший проводник их истока – это заря старика, и все эти легенды про Торчина – просто бред. Красивые россказни для диких, застрявших в средневековье северян. Это все, что у них осталось после прорыва и того позора, которым они себя обрекли». Федор уже почти освоился под давлением силы матери и стал чувствовать себя намного свободнее. «Выходит, что нет», — Дарья задумчиво подцокала языком. «Хорошо, пусть так», — устало произнес Федор. «Но мы не достигли цели. Матвей захочет узнать, кто именно напал на усадьбу, а это работа имперских службистов. С этим мы что будем делать?» — «Об этом не беспокойся», — вклинился в разговор Николай. «Я уже подготовился, безопасникам будет не до этого». «Пусть даже и так», — не унимался Федор, — «но от этого ваша теория не перестает быть бредом. Если все действительно так, как я думаю», — перебила его Дарья, — «уничтожать Громовых нет никакого смысла. Мальчишка может стать нашим союзником без всех этих проблем». «Ну и как ты собираешься это сделать?» — начал было говорить Федор, но в этот момент дверь в кабинет с грохотом распахнулась, и Дарья, изменившись в лице, тут же вскочила со своего места. «Света, цветочек мой, иди к бабушке. А я уж подумала, что твой сварливый отец прячет тебя от меня». Глава 4. Не знаю, что именно имела в виду рыжая сволочь, когда говорила про магию воздуха, но бежал я сейчас словно ветер. Перед глазами одной смазанной линией проносился берег реки, а за спиной раздавался топот огромного кабана. «Су-су, сука рыжая!» — сбивая дыхание, прокричал я. «Считай, что теперь мы с тобой квиты», — весело отозвался Крест. «Будешь знать, как от меня всякие секреты прятать. Вот ты». «Ничего, придет война, придешь ты ко мне каску просить», — ответил ему и сконцентрировал все внимание на том, чтобы ни обо что не споткнуться. Топот свиньи переростка становился все ближе, и я снова помянул Креста добрым словцом за то, что потащил меня в эту чертову пещеру. Вообще начиналось все вполне мирно. После поляны с живницей мы протопали по лесу еще минут 20 и оказались перед большим черным лазом у подножия пригорка. Рыжий сказал, что коричневый мох растет там, и приглашающе махнув мне рукой, отправился внутрь. Во мне что-то предупреждающе шевельнулось, но так, на самом краю моего подсознания, и не придав этому никакого значения, полез следом за ним. Кто ж знал, что стоило довериться интуиции. В пещере было довольно сыро, темно и воняло, словно в свинарнике. Сделав несколько поворотов, мы вышли на каменную площадку, на стенах которой рос слабо светящийся мох. Именно тот, что был мне нужен. Подойдя к одной из стен, с помощью сакса срезал пару пучков и довольный начал снимать сумку, чтобы сложить добычу в нее, как в глубине пещеры кто-то мощно выпустил газы. Волна вони с такой силой ударила по ноздрям, что у меня аж глаза заслезились, и не разбирая дороги, я ринулся на выход. Естественно, несколько раз запнулся о валяющиеся на полу пещеры камни, отчего то, что спало в темноте, решило проснуться и посмотреть на незваного гостя. Уже выйдя на свежий воздух, утирая рукавом слезы и пытаясь вдохнуть, услышал за спиной хрюканье и медленный стук копыт. А когда зверь вышел на белый свет, единственное, что пришло в мою голову – бежать. Здоровенный дикий кабан размером с быка, покрытый плотной кожаной броней, как у носорога, вдохнул мокрым пятаком воздух и уставился на меня своими маленькими красными зенками. Ударив несколько раз копытом о землю, кабан захрапел, а потом без особых предупреждений бросился на меня, выбирая из-под копыт клочья земли. Прямо налево, прямо. Рыжий, полностью игнорируя мои оскорбления, указывал, куда нужно бежать, и спустя несколько минут я оказался на берегу этой реки. Он достаточно разогрелся, Крест обернулся через плечо. «Теперь прыгай в воду, она в реке ледяная, кабана судорогой сведет, там его и прикончишь». Снова попасться на очередную уловку рыжего не хотелось, но топот этого порося-переростка становился все ближе. быстро обернувшись и окинув взглядом зверюгу, решил, что может быть Крест и прав. От кабана валил густой пар, будто он не свинья, а паровоз какой-то. Пасть была широко раскрыта, язык болтался на ветру, а хрип, с которым эта махина вдыхала воздух, слышался все отчетливее. Помедлив еще пару секунд, все же решился, и стиснув зубы бросился в воду. «Мать моя женщина, отец мой порядочный семьянин. Не знаю, как там себя ощущала свинья, но мне было совсем не сладко. Все тело словно проткнули мириадами маленьких игл, дыхание сперло, а ненависть к рыжему еще прочнее укоренилась внутри. С трудом заставляя себя шевелиться, несмотря ни на что я продолжал забираться все глубже и глубже, и когда вода уже стала достигать груди, рыжий довольно выдал: «Все, на ужин будет свининка». Кажется, его эта ситуация только забавляла. Развернувшись, обнаружил, что кабану действительно стало плохо. Завалившись на бок, он с головой ушел под воду и только пускал пузыри, а его огромные ноги с копытами замерли, вытянувшись словно бревна. «Добей его», — поторопил меня Крест. «Чего зверье мучить? Меня бы кто добил?» Стуча зубами, огрызнулся я. «Нет, раньше мне, конечно, нравилось попариться в баньке, прыгнуть в снежок и потом снова забраться в парилку. Но сейчас никакой баньки поблизости не виднелось, поэтому мысли о мучениях кабана занимали в моей голове не самое первое место. А больше всего меня волновало то, как я буду чувствовать себя после такого купания. С другой стороны, рыжий в чем-то и прав. Кабан просто защищал свою территорию от непрошенных гостей, и если кого и нужно тут мучить, то это Креста. Ну и меня заодно, за доверчивость. Чувствовал же, что он подлянку какую-то приготовил, но нет, все равно в пещеру полез. Борясь с неслабым течением, подошел ближе к зверю и, не став медлить, воткнул пику навершия сакса ему в голову. Вода тут же окрасилась в красный, а зверь слегка дернулся и затих. «И как его теперь вытащить?» — задал резонный вопрос рыжему. «Эту тушу даже десяток таких, как я, не сдвинут с места. Используй цепь», — беззаботно ответил он. «Опять ты за свое?» — буркнул я, забравшись на тушу кабана. «Можно как-то поподробнее, или тебе скотский характер вообще нормально общаться не позволяет?» Продолжая мысленно отчитывать рыжего, стуча зубами, начал стягивать с себя мокрые вещи. «Ладно», — лениво протянул появившийся передо мной Крест. «Попробуй почувствовать свой источник, необычное образование, что ты ощущаешь в своей груди. Нет, мне точно нужна шапочка из фольги. Затем попробуй нащупать канал, идущий до цепи. И потом останется самое простое — отправить в цепь немного энергии». Ничего не оставалось, кроме как следовать инструкциям рыжего, и, на удивление, у меня все получилось. Спустя какое-то время я и правда ощутил цепь у себя на спине, которая воспринималась буквально как третья рука. Рука, которую долго и упорно отлеживали, а теперь решили ею пошевелить. На то, чтобы привыкнуть к необычным ощущениям, у меня ушло почти полчаса, но и результат был вполне весомый. Итогом моей тренировки стала возможность оплести заднюю ногу свиньи, насколько хватило сил, вытащить ее из воды. На этом пока что можно остановиться. Выйдя на берег, почти сразу повалился на землю, свернувшись калачиком. Усталость и нервы давали о себе знать. А еще я дико замерз. Замерз до такой степени, что мне казалось, будто при каждом моем движении по лесу раздавалось звонкое бренчание маленьких колокольчиков, исходящее откуда-то из моих портков. Через пару минут, собрав всю волю в кулак, заставил себя подняться и начал бегать по кругу, пытаясь согреться и разогнать кровь. Кости по-прежнему ломило от холода, зубы стучали друг о друга с такой силой, что казалось, скоро потрескаются и выпадут. Но, несмотря на все это, я ощущал, что начинаю постепенно согреваться. «Тушу нужно разделать», — появился передо мной Крест, когда я наворачивал, наверное, уже сотый круг. «И куда я все это мясо буду складывать?» — ответил Кресту мысленно. «Сумка у меня не резиновая. Ты вообще чем думал, когда в ту пещеру меня тащил?» «Да я не про мясо», — проигнорировал вопрос про пещеру рыжий. «Буровик, зверь далеко не простой, из его костей получаются неплохие основы для артефактов. Потроха в алхимии используются, а жилы и кишки такие крепкие, что вместо веревок подойдут. Прям не свинья, а клондайк какой-то». Я остановился и начал прыгать на месте, растирая тело ладонями. «Но нахрена оно мне все надо? Где прикажешь артефакты делать, зелья варить? Веревку я, конечно, сплести могу, только вот на кой черт она мне? Ты себя слышишь вообще?» — как я все это добро тащить должен, ну не бросать же его здесь. Глаза Креста были полны отчаяния, столько добра пропадет, если даже половину стуши продать, на год беззаботной жизни хватит. Да вы, батенька Куркуль, никогда бы не подумал, что рыжий такой прижимистый. Мне, конечно, тоже жадность и запасливость не чужды, но смотреть на Креста было откровенно жалко. Он перевел взгляд с меня на мертвую тушу, потом снова на меня, потом снова на тушу. На его призрачном лице сменялись одна эмоция за другой, от надежды до злости и отчаяния. А затем он было открыл рот, чтобы что-то сказать, и в этот момент я услышал отборный трехэтажный мат, доносящийся откуда-то из-за поворота реки. Мат, разносящийся по округе, заставил меня даже слегка покраснеть, хотя мне казалось, что это почти невозможно. Таких витиеватых, многоуровневых словесных конструкций мне до этого слышать не доводилось. Поэтому я не сразу понял, что непроизвольно начал идти на крик. «Хотя бы штаны надень», — напомнил мне Крест. Хлопнув себя по лбу, вернулся обратно и, подобрав с земли свою мокрую одежду, принялся морщись одеваться. Натянув на себя штаны и рубаху, закинул за спину сумку, поднял лежащий на земле сакс и направился в сторону, откуда доносилась отборная брань. Кажется, тот, кто там ругался, останавливаться совсем не планировал и наоборот только входил во вкус. «Да я этого, левжга, ёб, лично пришибу, на!» Подойдя ближе, спрятался в одном из кустов и стал наблюдать за развернувшейся перед глазами картиной. Посередине реки стояла, видимо заглохшая, грузовая машина. Двое мужчин окунулись по пояс в открытый капот, а молодой парень, лет 20, таскал на берег какие-то мешки и коробки, выуживая их из кузова грузовика. Там же на берегу, тревожа округу благим матом, стоял еще один человек. Говорил, на, что нужно по старинке ехать. Продолжал матершинник. Не любит, ёб, севертехнику. Нет, на, всучили драндулет этот, рыж. Крест, это кто? Вовремя поправившись, спросил я. Понятия не имею, но поговорить будет не лишним. И что им сказать? Сама идея пообщаться с людьми мне нравилась. Не похоже они были на каких-то бандитов или еще кого. Скорее купцы или кто-то в таком роде. Вон, сколько барахла уже на берегу лежит. А парнишка все продолжает и продолжает выуживать новые мешки из машины. Нужно только подумать, как все правильно сделать, а там, может, и на помощь какую-то можно будет рассчитывать. Слушай, а если вот так попробовать? Крест начал излагать мне свой план. Когда рыжий закончил, я согласно кивнул. Не сказать, что его идея вызвала у меня восторг, но выбирать было особо не из чего. Осмотрев себя с ног до головы, немного поморщился и, тяжело вздохнув, начал разрывать на себе одежду в разных местах. Больше всего досталось штанам, отчего те стали похожи на жертву модных дизайнеров из моей прошлой жизни. Лицо у меня после лесных похождений было и так расцарапанное и в синяках, грязь под ногтями имелась. В целом мой внешний вид полностью соответствовал придуманной рыжим легенде. Значит, можно идти. Кивнув самому себе, раздвинул кусты, выходя на берег, и направился прямо в сторону матерящегося мужика. Тот меня сначала не замечал, и только когда таскающий коробки парень к нему подошел и что-то сказал, матершинник развернулся в мою сторону. Наблюдая за моим приближением, они о чем-то переговаривались, а затем оба двинулись мне навстречу. «Здорово, малый!» — приветливо кивнул подошедший мужик, остановившись от меня в паре метров. «Ты тут как, на, оказался? На север иду, место себе искать?» Без каких-либо раздумий соврал я. «Мы с отцом промыслом занимались, по течению ниже, дней 7 отсюда. Лерку ловили, я сделал вид, что запнулся, и замолчал. Ну и почему ты один, на?» В спокойном взгляде мужика промелькнули настороженные нотки. Ораль ночью пришел и отца подрал, театрально всхлипнув, утер нос рукавом. Крест эту историю придумал за пару минут, вот что значит талант у человека, или проводника, так и не разобрался, как к нему относиться. Легенда была неплоха и в то же время довольно проста, что только больше подкупало. Если в двух словах, то шли с отцом на север работу искать. Родные края остались далеко позади, из семьи кроме батьки никого не больше не было, но и того на днях местная живность убила, и вот теперь я один, иду куда глаза глядят. Вниз по течению говоришь, на, мужик слегка наклонился, чтобы посмотреть мне в лицо. Ну да, батя ночью меня поднял, показательно всхлипнул я. Говорит, кто-то рядом с биваком нашим ходит, а потом на улицу вышел и все. Когда крик услышал, выскочил следом, а там никого уже, только рубаха отцовская, разорванная валялась. Стараясь выглядеть максимально жалобно и грустно, я поднял голову и с мокрыми глазами уставился на мужика. Эх, плачет по мне сцена Большого театра. Такой актер пропадает. Хреново, на, орали здесь давно не было, судя по всему, ничего не заподозрив, мужик повернулся к машине и закричал: «Мужики, ёп, бросай все, пешком пойдем, на», а затем снова обратился ко мне: «Там, по дороге, млять, наш поселок стоит, вверх по течению ледовички, на, у нас промысел от гильдии, все законно, ёп, с нами пойдешь?» «Пойду», всхлипывая ответил мужику. «Я все отработаю, если с собой возьмете, работу найдем тебе, парень ты, на, вроде бы крепкий, ораль сука та еще, жаль отца твоего». Мужик ободряюще хлопнул меня по плечу. «Вот и отлично», проснулся молчавший до этого рыжий. «На всякий случай морду еще погрустнее сделай, да и на шею можешь ему кинуться. Батя, я-я-я, спасибо», как и сказал крест, бросился мужику на грудь, вытирая сопли об его воротник. «Свою-то рубашку жалко, ну, ты это, давай, держись, малый, нормально все будет». Мужик явно растерялся от такого поворота и неловко похлопал меня по спине. «Тебя как звать-то? Откуда будешь? Ау». Мужик явно не просто растерялся, а прямо опешил, раз из его речи пропали все «на», «мля» и «ёб». «Не гордись шибко», фыркнул рыжий у меня в голове. Втерся в доверие к деревенщине и доволен. С юга мы, я пропустил слова креста мимо ушей и продолжил вешать батьке лапшу на уши. «Мамка местная, правда? Потому я на северянина и похож. У нее булочная была, а отец на заводе работал. После того, как мать умерла, отец пить начал. Сначала с работы вылетел, а потом и булочную закрыть пришлось. Не было у нас с ним таланта хлеб печь. Когда на улице почти оказались, батька очухался, сказал, что жить по-другому будем, и нарешил на север податься. Пару месяцев лерку ловили, даже продавать что-то начали. Батька говорил, что душа матери нас на севере бережет. Не е-е-е сберегла, а-а-а». Я снова сделал вид, что разревелся, и высморкался в плечо мужику. «Ну ты не переигрывай давай», — притормозил меня рыжий. «Хорошего помаленьку. Пусть лучше думает, что я вообще дурак», — снова высморкавшись матершиннику в рубашку сказал я. «С дурака взять нечего, разве что кроме анализов. Ладно, все, пошли, часа через три закат уже. Ты есть хочешь?» Лицо вон измученное, мужик кое-как смог оторвать меня от себя, затем посмотрел на засопливленное плечо и, махнув рукой, обратился к своим: «Сворачиваемся, на, берем по минимуму, ёб, и ходу». «Ага, бать, еще как хочу». Засияв во все 32, довольный собой зашагал следом за мужиком. «А это, на, ты так и не сказал, как тебя звать и откуда такая штуковина у тебя, ёб». Мужик указал пальцем на сакс. «Михаил», имя старого друга из прошлой жизни вырвалось как-то само собой. «А это мамкин, говорила, семейная реликвия, так что не дам». Затравленно посмотрев на мужика, прижал сакс к груди и снова попытался выдавить из себя слезы. «Да я и не претендую, на», мужик выставил руки перед собой. «Меня Макар Валерьянович звать, а можно я вас батей звать буду?» Выдавливая слезы и смотря на Макара как самый преданный щенок, снова бросился ему на шею, отчего крест в голове впал в истерику. «Да что ж ты!» Прилагая немалые усилия, Макар все-таки смог снова вырваться из моих объятий и, на всякий случай, отойдя на пару шагов, двинулся дальше, бросив не оборачиваясь: «Зови, на, как хочешь». «Спасибо, бать, был бы у меня хвост, точно бы сейчас им завилял». «Ага-ага», бросил Макар через плечо и обратился к стоящему рядом парню. «Ерема, ёб, давай собирай шматье и двинули. Знакомься, кстати, это Мишка. С нами до дола пойдет, а там нужно будет его к делу приладить. Дай ему пожевать чего, чтоб на ходу, на». Веснушчатый парень лет 20, с кудрявыми волосами, поправил на переносице круглые очки и протянул мне руку. «Валентин, можно просто Валя. Что-то щуплый и слишком чистый он какой-то, аж завидно. И ладно бы где-то в городе, но в этой глуши. По-любому это очередное кадунство, даже ноги сухие, хотя он в воде по колено лазил». Мишка, ухватив руку парня, начал ее усиленно трясти, отчего его очки рывками снова сползли на переносицу. «Если уж строить из себя дурачка, то до победного». Но, к сожалению, оставшиеся двое мужиков были не особо разговорчивыми, так что на этом мой спектакль пришлось закончить. «Батя», позвал я Макара, когда тот уже подошел к выложенным на берегу мешкам. «Чего, на?» Он повернулся в мою сторону с уже выставленными перед собой руками, готовый отбиваться от моих новых объятий. Ха-ха, запугал мужика. Там это, смущенно ковыряя носком ботинка в земле, начал я. В общем, добыча у меня есть. За поворотом реки кабана завалил. Здоровенный такой, жалко его оставлять. Пропадет же. Макар с подозрением на меня посмотрел, затем глянул в сторону поворота и, подойдя ближе, спросил. Что за кабан, ёб? Недоверие в его взгляде было разбавлено интересом. Большой такой, с быка размером. Раздвинув в стороны руки, я попытался изобразить размеры той бронированной свиньи. «Буровик, что ли?» – опешил Макар. «Ты буровика завалил». Глаза у мужика стали как блюдца, и он алчно посмотрел в ту сторону, откуда я вышел. Ну вот, а с виду таким добродушным показался. Глава 5. Невринск. Промышленный город на юге империи. Слушаем вводную. Майор Матасов осмотрел бойцов своего отряда. «Пегов, ты у нас новенький, так что тебя это касается в первую очередь». Демид Пегов поморщился, но под маской, скрывающей лицо, его эмоции никто не заметил. Это была его первая боевая операция в составе группы специального подразделения Имперской службы безопасности. Их штурмовой взвод находился в небольшом оперативном автобусе рядом со зданием, в котором засели сектанты. Каждый из 11 бойцов, включая майора, прошел жесточайший отбор и был готов к выполнению поставленных задач. Те же самые тесты прошел и Демид, и ему было не очень приятно, что Матасов акцентирует свое внимание именно на нем. Внешний вид бойцов был почти одинаковым. Черная форма с желтыми полосами на рукавах, нагрудная броня с ячейками, в каждой из которых находились все необходимые артефакты от лечебных до боевых. Те самые маски на головах и шлемы с устройствами связи. Отличались бойцы только нашивками под левым плечом, на которых были изображены символы специализации каждого из них. На нашивке у Демида красовался темно-зеленый лист. Он был магом-целителем и отвечал за сохранение жизни своих товарищей. Работаем по инструкции, тем временем продолжил Матасов. Группа блокирования занимает позиции по периметру и контролирует все отходы. Штурмовой отряд делится на 2 тройки и начинает зачистку. Товарищ майор, трофеи нужны или можно работать до верного, уточнил один из бойцов. Парочку сектантов можно и живьем взять, подумав секунду, ответил тот. Но чтобы без фанатизма, только если кто-то из них случайно выживет. Поэтому работаем до верного, а там как пойдет. Все, парни, 2 минуты на проверку снаряги и начинаем. Люди в автобусе зашевелились, подтягивая ремни на разгрузках и проверяя, все ли на месте. Демид тоже принялся осматривать броню и артефакты, подтянул шнурки на ботинках и даже несколько раз подряд проверил магазин на своей винтовке. Все было на месте и готово к бою, но ему все равно было не по себе, и чувство беспокойства нарастало с каждой секундой. «Не дрейфь!» Все в первый раз нервничали, похлопал его по плечу сидящий рядом сержант Кошелев. «Просто слушай, что говорят, и выполняй, тогда все в порядке будет». Задние двери автобуса открылись, и бойцы отряда один за другим повыскакивали на улицу. Демид в составе 2-й тройки бегом направился к зеленой обшарпанной двери старого здания. Темные провалы окон, общая обветшалость постройки и таящаяся внутри угроза давили на нервы. Демид старался взять себя в руки, успокаивая себя словами сержанта о том, что в первый раз нервничает любой. Получалось не особо хорошо, но возможности отступить не было. Матасов, руководивший штурмовиками, взялся за ручку и открыл дверь, после чего вокруг одного из бойцов образовалась прозрачная дымка энергетического щита. Перехватив поудобнее двуручный посох, окутанный защитным полем, штурмовик вошел в дверь, и следом за ним последовали командир и замыкающий боец 1-й тройки. После стандартного чиста, в дверь прошла 2-я часть штурмовой группы, в составе которой был уже сам Пегов. Оказавшись в темном коридоре, он быстро осмотрелся по сторонам. Местами старая потрескавшаяся штукатурка отваливалась прямо на деревянный пол. Потолок и часть стен были исписаны странными символами, которыми сектанты из слияния метили свою территорию. Редкие тоненькие солнечные лучи, проникающие в коридор через забитые досками окна, придавали этому месту еще более мрачный и заброшенный вид. Штурмовая группа, двигаясь по коридору, осматривала одну комнату за другой. В некоторых из них были заметны бурые лужи высохшей крови. Судя по всему, фанатики облюбовали это место довольно давно, проводя свои темные ритуалы внутри здания. Чем глубже штурмовики продвигались вглубь коридора, тем сильнее становился запах разложения, который, кажется, навсегда въелся в стены этого места. Сапоги бойцов нередко наступали на высохшие трупы крыс, а прямо перед лестницей, ведущей в подвал, обнаружилась полусгнившая человеческая рука. «Работаем на поражение», — раздался в наушнике Демида голос майора. «Пленных не брать. Первая тройка спускается вниз. После команды следом идет вторая. Активировать режим контакты». Артефакты на броне штурмовиков засветились, и каждого из них окутала переливающаяся дымка. Пегов немного подумал и отодвинул свою винтовку за спину. Через секунду в руках Демида появился небольшой посох, больше похожий на обитую сталью дубину. Он нервно тряхнул им в воздухе и принялся наблюдать, как один за другим бойцы первой тройки начали спуск вниз. «Чисто», — снова прозвучал в ухе голос Матасова. «Вторая тройка, начать спуск». По очереди, не мешая друг другу, группа блокирования преодолела последний пролет и оказалась в широком подвальном помещении. Видимо, по проекту здания здесь должна была располагаться парковка, но сейчас это место было окутано тьмой и сильным запахом разложения. Применив два общих плетения, для ночного зрения и подавления вредных миазм, Демид заметил в темноте какое-то движение, и через секунду один из бойцов первой тройки громко закричал. Игнорируя защитное поле, монстр, вынырнувший буквально из ниоткуда, воткнул в грудь штурмовика иглообразную конечность, а второй вырвал кусок мяса из бедра, отбросив его в сторону Демида. Окровавленный кусок ткани врезался прямо в забрало Пегова и заставил того отшатнуться. Быстро протерев защитное стекло рукавом, Демид бросился вперед, на помощь своему раненому бойцу, но первым успел командир. Матасов разрядил в тварь половину магазина своей штурмовой винтовки. Усиленные энергией пули прошивали монстра насквозь, но тот словно не замечал повреждения и продолжал своими острыми клыками пытаться вскрыть шлем жертвы. Майор бросился вперед, на ходу перебрасывая винтовку за спину и призывая свой проводник. В руке у Матасова появился одноручный молот, которым он со всего маха приложил тварь по зубастой морде. В отличие от винтовки, оружие истока сработало безотказно, и монстр, отлетев в сторону, бессильно упал на спину. «Пегов, оказать помощь. Радимов, ставь защитное поле и свяжись с оперштабом. Нам нужно подкрепление». Не успел Демид осознать приказ майора, а сразу со всех сторон к бойцам уже начали выползать твари. Темные силуэты только издали напоминали людей. Черная, покрытая слизью кожа, зубастые пасти и когтистые лапы вместо привычных конечностей. У одного из монстров имелся длинный покрытый иглами хвост, которым он умело атаковал Матасова. Пегов, активировав укрепляющие артефакты и усиливающий конструкт, бросился к монстру, у которого вместо рук росла пара щупалец. Тварь, развернувшись к Демиду, наотмашь, словно плетью попыталась снести его, но тот увернулся и обрушил на голову чудовища свой посох. Мерзко хрустнувший гнилой череп развалился почти пополам, и черная жижа начала заливать оседающее на землю дергающееся тело. Демид развернулся к майору и попытался занести дубину для удара по следующей твари, но у него ничего не вышло. Щупальца монстра обвили оружие Пегова, а месиво, оставшееся от головы монстра, стало бурлить, увеличиваясь в размерах. Демид ударил тварь ногой в грудь, одновременно отзывая свой проводник и призывая его заново, чтобы избавить от хватки монстра. Завалившись на спину, тварь задергалась еще сильнее, а черная жижа с ее тела начала подниматься к шее, на которой вырастала новая голова. В этот момент Демиду стало по-настоящему страшно, раньше он даже не слышал, что нежить может регенерировать. «Пегов, не спать», — раздался слева голос Кошелева. Тот подбежал к лежащему на полу монстру, воткнув в него острие своего копья, удерживаемого в одной руке, а вторую направил прямо на тварь. Через мгновение из руки ударило густое синее пламя, и подвал наполнился запахом горящей гнилой плоти. «Вы опоздали», — неожиданно пронесся по подвалу неизвестный хриплый голос, и спустя секунду яркая вспышка света поглотила штурмовиков. Люди, стоящие за оцеплением на поверхности, слышали звуки выстрелов, доносящиеся из здания. Зеваки все прибывали и прибывали, застать работу службы безопасности можно было нечасто. В сторону заброшенного здания были направлены десятки телефонов. Внезапно по всему зданию пробежала дрожь, из темных провалов окон начал пробиваться яркий красный свет, и в следующее мгновение здание сложилось словно карточный домик. Место, где только что стоял многоэтажный дом, заволокло пылью, из-за которой невозможно было что-то разглядеть. Зеваки принялись перешептываться, люди в форме из разных спецслужб начали разгонять всех с места происшествия, и в этот момент из клубов пыли прямо в толпу бросилась черная тень. Затем еще одна, и еще. Твари начали нападать на людей, разрывать их на куски и пожирать прямо на месте. Площадь перед развалившимся зданием, а затем и вся улица, заполнилась криками боли и ужаса. Берег реки Ледовички. Не знаю, как его звать, но он жуть какой страшный был. Несмотря на подозрения к Макару, я продолжал рассказывать историю и без остановки шмыгал носом. Гнал меня со своей пещеры как пса Шелудивого. Страху такого с ним натерпелся, думал затопчет. С перепугу даже в воду полез, думал может вплавь от него уйду, а он за мной в реку кинулся и все. Судорогой его так скрутило, что даже не дернулся, когда я его добивал. Макар слушал меня внимательно, все время поглядывая мне за спину. Затем сказал мне оставаться на месте и пошел о чем-то разговаривать с остальными, а когда вернулся, то попросил отвезти их к туше. Через несколько минут, мы впятером уже стояли рядом с трупом зверюги. Макар сначала посмотрел на тушу, потом на меня, затем опять на тушу, а когда его взгляд снова оказался на мне, он всплеснул руками и запричитал. «Ну ёб, Мишеня, ты у нас прям охотник от Бога. Смотри, мужики, на, он же и правда буровика завалил». Макар снова перевел взгляд горящих глаз на бронированную свинью. «Ну тоже скажешь, бать, завалил». Повезло, скромно пошаркал ножкой по земле. Теперь они себе как минимум 2/3 заберут. С интонацией знатного крохобора выдавил крест. «Все равно будет больше, чем я сам смогу с него выручить», ответил я резонно, на что рыжий что-то пробубнил и затих. «И вообще будет неплохо, если они хоть что-то мне оставят. Все-таки один сопливый пацан против группы здоровых мужиков. Ситуация к торгам не располагает. В общем, сейчас мы его разделаем. Мясо придется бросить, возьмем только кости и внутренности». Макар оживленно потер руки. «Значит, смотри, ты пока в гильдии не состоишь, выходит промысел незаконный. Разделываем тушу мы, хранение, обработка и сбыт товара тоже на нас. В общем, твоя доля будет где-то 15%. От переизбытка чувств из речи Макара снова пропали все его полуматы. Мужчина уставился на меня вопросительным взглядом, на что я ответил молчаливым кивком и отправился к кустам, якобы по малой нужде. Меня такое предложение полностью устраивало, но вот одного рыжего, как оказалось, скрягу, в точности да наоборот. 15 он сказал 15%, креста буквально распирал от негодования. «Слышишь, а давай-ка мы еще пару дней пожертвуем, а я его проучу легонько, и все, да хоть 10. Мне эти деньги куда сейчас девать, солить что ли?» Попытался его вразумить. «Ты сам подумай, нам сейчас что важнее, отношения с этими промысловиками наладить и без приключений глубже на север зайти, или же деньги с них выторговать, что потом делать будем?» 15, Леха, это вообще кража средь бела дня. Рыжий, кажется, начал захлебываться в своем праведном гневе. «Слушай, Крест, а у тебя родственников в Биробиджане случайно нет?» Рыжий молчал где-то с минуту, наверное, отправившись копаться в моей памяти. «Да ну тебя», — обиженно буркнул он, видимо, правильно поняв мой вопрос. Но главное, что на этом рыжий замолчал, и стенания в моей голове прекратились. Макар со своими с разделкой кабана управились примерно за час, и погрузив все добытое с туши в сумки, уже впятером мы двинулись в сторону их поселка. Груз из машины они оставили на берегу, сказав, что потом вернутся за ним на телеге. «Чуете, дымом пахнет», — первым встревожился Валентин. «С момента, как мы отошли от реки, прошло уже 3 часа, и по словам остальных вот-вот должна появиться деревня». «Ага, на, есть такое». Макар поднял руку вверх, и вся наша группа остановилась. «Валька, на, давай ходу с Мишкой вперед». «Мишень, у тебя какая магия?» «Приехали, ёб, Крест, ну и что делать?» Сердце начало бешено биться, а ладони тут же вспотели. «Ничего», — ответил рыжий абсолютно спокойным тоном, словно снова издеваясь. «Так и скажи, что воздух». «Ну какой воздух, Крест?» — затараторил я, потому что Макар продолжал на меня вопросительно смотреть. «Я ж не умею ничего. Ты нормальный там нет? Говори воздух, там разберемся». Рыжий продолжал стоять на своем. «Что ж», — мысленно высказав этому придурку, «все, что про него думаю», — ответил Макару. «Воздух». По спине сразу пробежал предательский холодок. «Эх, чует мое сердце, что ничем хорошим это все не закончится».